тот, который должен был прийти от семени жены, и который будет поражать вот этот грех, вот этого змея древнего в голову. Это тот, который, вот как красная нить, проходит через всю историю человечества. Это тот, который встретил Авраама. Это тот, который приносил жертву Богу невидимому. Это тот, который в любви своей восхотел спасти нас. Это гимн не просто человеческой мудрости или вот такому событию. Это гимн любви Божией, которой Он возлюбил нас всех, весь мир, потому что была такова воля Его, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы с вами читаем о том, что Он пришел для некоторых неожиданно. Вот как этот росток из сухой земли. Он появился, и люди даже не обратили на это внимания. И мы с вами знаем из истории рождения Христа, что ему пришлось много претерпеть уже в начале своей жизни земной. Он был отвержен, он был гоним, он был презираем. Он стал одним из тех, которых люди века сего не считали за того достойного, кто мог бы стать рядом с ним. И Исаия за 700 лет вот до этих событий, которые мы с вами сегодня будем вспоминать, и этот крестный подвиг Христа, он в точности изложил нам, что происходило с ним. И что за причина, которая побудила его прийти на эту землю и вот сделаться подобными нам, быть слугой нам, омывать нам ноги, перевязывать нам гноящиеся раны? Кто он, который сегодня действительно заслуживает этой хвалы, этого поклонения, этого превозношения во всех народах? Исаия говорит о том, что вот эта отрасль, этот отросток встал перед человечеством. Он стал вот тем, который привлекает к себе свое внимание не величиной, не могуществом своим, не вот то, что нам присуще людям, смотреть на лицо человеческое и восхищаться его статностью и говорить: ах, какой красавец или красавица. Напротив, он привлек себе тем, что он в его, во всем естестве, в его взгляде струилась вот эта любовь Божия, которая пришла с небес, вот оттуда, не здесь земная, а вот именно Божья любовь, которая называется Агапе, которая принесла себя в жертву для того, чтобы сегодня мы были живы и спасены. И далее мы читаем, что Он взял на Себя наши немощи, понес наши болезни. Братья и сестры, какое время с вами, живя здесь на земле, мы испытываем вот эти боли, болезни, вот эти скорби? Наверное, трудно подсчитать, потому что каждый день какая-то болячка, какое-то недомогание. И представьте себе, что вот этот раб Божий испытывал все то же самое, что и мы сегодня, живя в этом теле. Он был действительно из вот этого тела, которое присуще нам и которое поражаемо вот этими болезнями. Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Если у вас были такие ситуации в жизни, когда вас презирали или унижали, что вы испытывали в этот момент? Ну, наверное, весь спектр вот этих эмоций до какой-то агрессии и, в конце концов, до какого-то смирения. Он испытывал то же самое. Он был отвержен отцом своим, не просто каким-то царем земным или народом. Он отцом был отвержен, потому что отец не мог смотреть на те грехи наши с вами, которые были возложены на него. И вот за эти грехи он нес вот эти скорби, страдания и мучения. Он был побиваем, наказуем. Мы знаем, когда его привели в преторию. И просто так, для того, чтобы вот удовлетворить свою какую-то похоть человеческую, его раздели и били его. Для чего? Была ли в этом суть, что он преступник? Да нет же. Это было забава, это было развлечение для тех воинов, которые были там. И они с издевкой говорили, возлагая на него венец, называя его царем. Это все было. И вот именно этими ранами, вот этой кровью, которая истекала из ран, мы с вами теперь очищены. Мы с вами теперь спасены. Евнух, вельможа царицы Эфиопской, читая над этим местом, размышлял, о ком говорит пророк, о себе ли или о ком-то другом. Вы знаете, что в Израиле до сих пор вот это место Писания в Торе толкуется как о Израиле, как о отроке Израиля. Не говорится о Мессии, о его страданиях, об Иисусе Христе, говорится об Израиле. Великое заблуждение. Но Господь снимет в свое время покрывало, и они увидят того, которого распяли, и восплачутся, и возрыдают. Наши раны были на нем. Вот эти грехи наши с вами, вот эти беззакония, которые мы творили с вами до того дня, когда узнали о том событии, Голгофском подвиге Христа, они были на нем. И сегодня вот эти грехи наши доставляют ему скорбь. Потому что не все приняли этот подвиг, эту жертву Христову, не все, как мы с вами, сидим и размышляем об этой жертве. Вот это образ блуждающей овцы. Знаете, действительно, есть в природе вот этих животных отбиваться от стада и уходить далеко. Если стадо основное пасется вот на каком-то месте, на этом пастбище, то некоторая овца, еще называют ее паршивой овцой, она старается незаметно уйти и где-то на другой пажите щипать травку. Вот подобно таким паршивым овцам мы были с вами, извините за выражение, конечно, но это так, потому что мы с вами все разбрелись, все чего-то искали своего. Все отступили от Бога, от Его завета. Мы были с вами негодны, потому что мы были во грехах, в этих струпьях, в этих язвах греховных. И вот Господь в любви своей возложил на Него все наши грехи. Мы не можем себе представить, потому что не вмещает наш разум, как это грехи всех нас возложены на одного. Но это так. Этот Агнец Божий, который взял на себя грехи мои, ваши и множество миллионов и миллиардов душ, живущих на земле. Когда мы несем с вами какую-то тяжелую поклажу, и если она превышает тот вес, который мы можем нести, мы испытываем с вами вот это вот давление, вот этот пресс. И нам тяжело, и мы хотим освободиться от этого бремени, куда-нибудь сложить его или кому-нибудь отдать его, или в лучшем случае там нанять кого-то, чтобы несли. Но Христос этого не сделал. Христос до конца понес на себе все эти грехи и беззакония. Он не сложил их где-то в середине пути. Он донес их до самого подножия Голгофы и поднял их на древо. И бросил за хребет свой, чтобы больше не вспоминать о них. Вот эти страдания Давид в пророческом слове своем, страдания Мессии, он описал их в 21-м псалме. «Псы окружили меня, скопище злых обступило меня, пронзили руки мои и ноги мои, можно было перечесть все кости мои, они смотрят и делают из меня зрелище, делят ризы мои между собою, и об одежде моей бросают жребий». Вот это состояние, когда человек отвержен, когда он презираем, когда над ним издеваются, смеются. Надо быть сильным человеком, сильным духом, чтобы перенести все это. Но он взял это добровольно, он страдал добровольно, истязуем был добровольно. И при этом он не вопил, он не ругал их, не обзывал их, он все молча сносил. Вот как тот агнец, который веден на заклане, которому предстоит вот эта жертва, и знаете, он не вырывается из рук вот этих притеснителей, вот этих убийц. Он покорно следует туда, куда они его ведут. И потом покорно отдает свою жизнь. Братья и сестры, вот этот, эта жертва Христа, вот этого агнца, говорит о том, что Господь, смирившись, был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Мы с вами знаем об этом. И когда, страдая на этом голгофском позорном древе, Господь возопил, ему было больно, люди не поняли. Они не поняли, о чем он духом возмущался, возмутился. Они ему старались поднести то, что, ну, снижает порог чувствительности. Вот это вот, допинг, как бы, или вот этот наркотик, чтобы он не чувствовал этой боли, желчь. Но он отверг. Он отверг, потому что его сознание не замутилось от страдания, от боли. Он ясно видел перед собой вот эти толпы, которые стояли, и некоторые из них надсмехались и ругали его. И вот там, вися на Голгофском кресте, он видел и нас с вами, стоящими в этой толпе улюлюкающих и издевающихся над ним. Братья и сестры, сегодня мы можем говорить об этом, потому что мы стали причастниками его. Мы стали причастниками вот этих страданий голгофских, которые Христос понес за нас. И сегодня вот в знак этого мы будем с вами совершать эту вечерю. Мы будем участвовать в этой трапезе, потому что Бог пригласил нас вместе с Сыном Своим участвовать в этих страданиях. Вот это искупление, которое принес Христос, оно очень важно для нас. Потому что в Его жертве, мы принимаем Его жертву, и в этой жертве Христовой мы находим прощение грехов и жизнь вечную по благодати Его. Это не заслуживается ничем. Мы с вами не в состоянии исполнить Божий замысел, Божий план. Мы с вами нечисты, от рождения нечисты и до сего дня нечисты. Но Бог вот в этой искупительной жертве прощает нам грехи наши, очищает от всякой неправды, от всего того, что нас придавливало к этой земле, от всего того, что мы не смогли когда-то освободиться, а только собирали, только умножали все это. И вот результат. Результат вот этого крестного подвига, вот этой смерти и вот этого славного воскресения – миллионы. Знаете, я боюсь сейчас ошибиться, но, по-моему, 2 или 3 миллиарда человек во всем мире исповедуют Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Это одна третья часть, наверное, от всего населения Земли. Это много. Это много. Но Господь не желает смерти грешника. Желает, чтобы все были спасены. Вот все 7 миллиардов с половиной, которые проживают на этой земле, Господь хочет привести к себе, сделать своим народом. И вот этот гимн заканчивается тем, что душа его принесет жертву милостивления, и он узрит потомство долговечное. И воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Вот это благоухание в нас с вами спасаем. Вот здесь, которые присутствуют перед Богом, и те, которые исповедуют Иисуса Христа устами своими и сердцем веруют. Это вот гимн, который мы можем с вами воспеть нашему Спасителю. Слава тебе, Господи, за спасение, за жизнь вечную, за благодать твою, которая нисходит на нас. И вот этот подвиг души, который принес Христос, он удовлетворяет его. Он удовлетворяет тогда, когда он видит грешника кающегося, когда тот оставляет свои мешки с грехами у подножия креста. Когда он приходит к своему единственному источнику спасения. И Христос открывает ему свои объятия. Христос принимает его. Христос возлагает на него руку свою. И называет нас детьми своими. Он восстанавливает нас во всех правах, которые мы потеряли, будучи неверными, нечистыми. Он освящает нас своим приношением, вот этой жертвой Голгофской, чтобы мы стали святыми и непорочными и жили свято и благочестиво на этой земле. И вот эта действительно часть, которую мы с вами имеем в нем, она превозносит нас, но не в том плане, что мы начинаем гордиться. Нет, она превозносит нам в том плане, что мы так же, как и Христос, должны жертвовать собой. Для ближнего своего, для брата, для сестры, для тех, которые еще не знают Его, чтобы привести их к спасению. И вот эти великие, мы с вами видим, которые управляют народами, государствами, но они подчас такие мелкие, такие ничтожные, потому что они не познали Бога славы, царя царей. Они думают, что вот по примеру Новохудоносора, что это вот их сила, это их могущество, это их разум сделал сие. И такие будут постыжены и посрамлены. А те, которые в смирении, которые не считали себя сильными, но стали таковыми, потому что Господь их привлек, не считали себя умными, потому что Господь дал мудрость и разум свой, они придут ко Христу. Они принесут Ему вот эти свои венцы и сложат их перед троном Царя царей. Потому что это самая лучшая часть, которую они имеют от Христа. И мы с вами как народ Его, как паствы Его, должны прославлять Его гимнами, гимном сердца своего, уст своих, хвалою, которую Он, собственно говоря, и наполняет нас. И поэтому сегодня, когда мы будем вспоминать вот эти Его страдания, эту смерть на Голгофском кресте, давайте Ему в сердцах наших воспоем вот этот гимн за то, что Он возлюбил нас. И этой любовью Он удостоверил нас, что мы дети Его. Аминь. Давайте молиться.